Она долго плакала в деканате и божилась, что сдаст хвосты. Но этого не случилось. Почти все вечера Катя проводила не на лекциях в институте, а в душном спортивном зале, который модельное агентство арендовало в старом здании школы на Лиговке. С ними занимались пластикой, техникой сценического движения, показывали приемы демонстрации одежды. Два раза в неделю приходил развязного вида молодой человек и обучал их деловому английскому. Иногда девушки участвовали в показах, которые проходили в ресторане гостиницы «Октябрьская». Потом их приглашали за столики солидного вида мужчины. Как сказал Толик, иностранные бизнесмены. И добавил с уклончивой полуулыбкой: «Все делается только по обоюдному согласию». Некоторым девушкам предлагали поработать за границей, и связь с ними обрывалась, а справки о них навести было негде. Девушки были приезжими. Условно, такую жизнь можно было считать красивой. Конечно, была в ней некоторая сомнительность, но думать на эту тему у Кати не оставалось ни сил, ни времени. Незадолго до летней сессии Катю из института отчислили, а потом попросили освободить и комнату в общежитии. Работу в детском саду она бросила еще весной. Возвращаться в Саратов, в глушь, в деревню Катя не собиралась. Тем более, что Толик, которому она ринулась за советом, облизнул тонкие губы и сказал, что нет никаких проблем, обо всем можно договориться, если очень того хотеть. И о жилье, и о штампе с временной пропиской в паспорте. И паспорт у нее Толик забрал. После общежития с общим душем и одним туалетом на этаж двухкомнатная светлая квартирка на восьмом этаже блочного дома в Купчино показалась ей просто раем. Соседка ее была девушка из их же агентства, сероглазая и неулыбчивая Лариса. Утром второго дня, сидя на кухне за кофе и разминая в тонких полупрозрачных пальцах сигарету, Лариса сказала, что вечером у них будут гости, какие-то дипломаты. «Из дома не уходи», — добавил Лариса, глядя в окно поверх чашки с кофе серыми, безучастными глазами. Около 9 вечера раздался звонок в дверь. Лариса, которая последние 2 часа одетой и причёсанной сидела в кресле, не сводя остановившийся глаз с экрана телевизора, вздрогнула и попросила Катю открыть. Вячеслав Егорович, элегантный и веселый, вошел в прихожую и вручил Кате сумки с продуктами и вином. Следом за Вячеславом Егоровичем вошли и приветливо улыбнулись Кате 2 импортного вида господина. «Девочки, быстренько накрываем стол, гости проголодались». Лариса, бледно улыбнувшись мужчинам, скользнула на кухню. «Кто это?» — тихо поинтересовалась Катя, раскладывая по тарелкам ветчину, сыр со слезой, красную рыбу, маслины, маринованные грибы и огурчики, продукты, которые в магазинах уже давно было днем с огнем не сыскать. — Тебе же сказали. — Гости. Лариса посмотрела на Катю прямым, немигающим взглядом, взяла тарелки и пошла в комнату. Через минуту на кухню вышел Вячеслав Егорович. — В чем дело, Катенька? «Вячеслав Егорович, что это за люди и что я должна делать?» — спросила Катя, хотя ответ знала заранее. «Это гости, Катенька, и надо им нравиться. Вот, собственно, и все. А если я не соглашусь?» Своими сухими и неожиданно жесткими пальцами Вячеслав Егорович взял Катю за локоть и провел в комнату. Там он быстрым движением больно завел ей руку за спину. Потом таким же отработанным жестом ткнул Катю лицом в стол и навалился на нее сзади. Ударом ноги, обутой в элегантный заграничный ботинок, он раздвинул ей ноги на уровень плеч. Катя стояла, полусогнувшись в этой унизительной позе. Левая щека ее была прижата к столу. Дышать становилось все труднее, потому что Вячеслав Егорович своим локтем давил ей на спину. От страха Катя не могла издать ни звука. Вячеслав Егорович склонился к ее лицу, и Катя почувствовала запах дорогого мужского парфюма. «Мы извели на тебя кучу денег, нехорошая ты девочка», — говорил Вячеслав Егорович почти ласково. — Разве с тебя взяли хотя бы копейку за обучение, за тряпки, а? Вячеслав Егорович своими сухими бедрами резко надавил на Катины ягодицы, и край стола врезался ей в тело. Катя чуть не взвыла от боли. — Твой паспорт еще на прописке, кажется. И Вячеслав Егорович повторил движение. В этот момент кто-то вошел в комнату и тихо остановился. Потом Катя услышала равнодушный Ларисин голос. Стол накрыт, и гости ждут. Лариса закрыла за собой дверь, и Вячеслав Егорович отпустил Катю. «Приведи себя в порядок и через минуту будь с гостями». Около часа Вячеслав Егорович балагурил за столом на плохом английском, а потом, сославшись на семейные узы, мило раскланялся. В понедельник Катя и Лариса отсыпались. Во вторник были на занятиях в спортивном зале. В среду на дефиле в гостинице. В четверг опять пришли воскресные господа.